Эттен, ноябрь 1881. Я был бы очень рад, если б ты тем или другим образом побудил отца и мать, воспринимающих все в таких делах страшно тяжело и до тех пор называвших все то, что я делал этим летом, непристойным и неделикатным, пока я решительно и определенно не попросил их не употреблять больше таких выражений. Чтобы ты побудил их, говорю я, относиться ко всему этому не так тяжело и быть более добродушными и гуманными. Одно твое слово будет иметь значительно больше на них влияния, чем все, что я могу сказать. Было бы и для меня, и для них много лучше, если бы они дали мне спокойно работать. С тех пор, как я люблю по-настоящему, в моих рисунках появилось больше действительности. Я сижу в моей комнатушке и пишу, окруженный целой кучей мужчин, женщин и детей из Хетхейке.